10. Когда она приносит копию письма, Ходжес складывает листы и убирает во внутренний карман пиджака. «Оригинал надо положить в сейф, если он здесь есть». «Есть в Sugar Heights. Подойдет?» «Скорее всего, да, но идея Ходжесу не нравится. Слишком много потенциальных покупателей будут шастать по дому. Мысль, конечно, глупая, но тем не менее». «У вас есть банковская ячейка?» «Нет, но я могу ее арендовать. В Bank of America, в двух кварталах отсюда». «Думаю, так будет лучше», — говорит Ходжес, направляясь к двери. «Спасибо, что согласились». И она протягивает к нему обе руки, словно он пригласил ее на танец. «Вы и представить себе не можете, какая гора свалилась с плеч». Он берет ее руки, легонько пожимает, нехотя отпускает. «Еще два момента. Первый — ваша мать. Как часто вы ее навещаете?» «Почти каждый день. Иногда привожу ей еду из иранского ресторана, который нравился им с Олли. На кухне солнечных просторов ее всегда готовы разогреть. Иногда один или два DVD. Она любит старые фильмы с Фредом Астером и Джинджер Роджерс. Всегда ей что-то привожу, и она всегда рада видеть меня. В хорошие дни она действительно меня видит, в плохие — называет Олли. Или Шарлоттой. Это моя тетя. А еще у меня есть дядя». «В следующий хороший день позвоните мне, чтобы я тоже мог с ней повидаться». «Хорошо, поедем вместе. А второй момент?» «Адвокат, которым вы упомянули, Шрон, он показался вам компетентным?» «У меня такое впечатление, что лучше не бывает». «Если я что-то раскопаю, может, даже выясню, кто этот парень. Нам понадобится такой человек. Мы пойдем к нему, передадим письма». «Письма? Я нашла только одно». «Ух, черт», — думает Ходжес, но тут же отыскивает возможность вывернуться. «Я хотел сказать письмо и копию». «А, вот вы о чем». «Если я найду этого парня, арестовать и предъявить ему обвинение — работа полиции. А Шрону придется позаботиться, чтобы нас не арестовали за сокрытие информации и проведение собственного расследования». «Но это ведь уголовное право. Я не уверена, что он в нем разбирается». «Вероятно, нет. Но если он хорош в своей области, то наверняка знает того, кто разбирается. И разбирается хорошо. Мы друг друга поняли? Иначе быть не должно. Я готов покопаться в этом деле, но как только информация будет собрана, за него должна взяться полиция». «Меня это вполне устраивает», — отвечает Джейни. Потом встает на цыпочки, кладет руки на плечи Ходжеса, обтянутые тесноватым костюмом, и целует его в щеку. «Я думаю, вы хороший человек, Билл, и я сделала правильный выбор». Он чувствует поцелуй, пока лифт спускается на первый этаж. Приятное теплое пятнышко. И рад, что побрился перед тем, как выйти из дома.